Глава 18. Харлин Квин Олдридж. Выходные прошли на ура. Мы с Рокси прогулялись по нескольким торговым центрам, позагорали на пляже и поплавали в океане. Последних двух вещей мне очень не хватало в Канаде. Да и с погодой там было гораздо плачевнее, чем в Лос-Анджелесе, где почти всегда солнечно. «Привет», — произношу я, подходя к Гейл в кафешке. Девушка неизменно сидит за тем же столиком, где я и застала ее в первый день нашего знакомства. Заметив поднос возле своего, девушка поднимает на меня свой взгляд, вынимает наушники и улыбается. «Привет, Харли», — отвечает Гейл. «Я рада, что ты со мной все же говоришь». «Как я и сказала на отборе, начнем сначала. Это некая трубка мира». Я беру со своего подноса один из стаканов апельсинового сока и ставлю его на сторону Гейл. «Это, конечно, не салат, но небольшая компенсация прошлого. Я заметила, ты почти допила свой». «Спасибо и за сок, и за все, что ты сделала для меня. Я толком не успела поблагодарить за мое спасение. И мне жаль, что Адрианна так говорила о тебе. И, наверное...» Гейл потирает вспотевшие ладошки. «Я должна пояснить некоторые детали, сказанные в тот день Адрианной». «Честно, мне плевать, что говорила эта сука. Что бы ни случилось, меня это никак не касается. У каждого есть свои скелеты в шкафу, и никто не имеет права кого-то осуждать за них. И если тебе хочется с кем-то об этом поговорить, выговориться, то я к твоим услугам. Называй меня Харли-психоаналитик». «Мне правда жаль, что тебе пришлось все это услышать. Я правда разрушила карьеру брата». Передергивает она плечами, то ли от упоминания своего брата при мне, то ли от воспоминаний содеянного. «Признаться, я не знаю всей истории, не углублялась в подробности произошедшего в Канаде. Но в любом случае, это был его личный выбор сделать так, как он сделал. В этом нет твоей вины». Пытаюсь успокоить Гейл. «Я совершила ошибку, за которую поплатились все. Мы были на вечеринке в Ванкувере», — начинает девушка. «Мне нравился один из игроков команды Ченнинга, и я думала, что смогу привлечь его внимание, если при нем буду флиртовать с другим». Девушка берет свой стакан сока, допивает остатки и тянется ко второму. «Только я не думала, что все пойдет не по плану. Брэдли привел меня в одну из комнат. Думаю, я выпила лишку, поэтому плохо соображала. Обычно я не такая. Нет, я, конечно же, спала с мужчинами до этого. Я не девственница». Тараторит Гейл, будто оправдываясь передо мной. «Я хотела привлечь внимание одного, а оказалось другим в спальне. Я хотела уйти, но Брэдли стал меня целовать. Сказал, мы ничего не теряем, а получим удовольствие. Кто от этого отказывается? Не знаю». Пожимает она плечами. «Наверное, я глупая и наивная идиотка. Еще и разозлилась, осознав, что мужчина, к которому у меня чувства, никогда не обратит на меня внимания. И Брэдли сказал, что хочет, чтобы я...» Я вижу, как Гейл начинает нервничать, и мне не хочется травмировать ее еще больше. «Если не хочешь, можешь не рассказывать. Главное, скажи, он тебя не изнасиловал?» Спрашиваю я и про себя начинаю молиться, лишь бы Гейл не сказала «да». «Нет». Девушка качает головой, а я ощущаю, как железный прут покидает мой позвоночник. «Он сказал, что хочет, чтобы я сделала ему минет». Набирается храбрости Гейл и выдает то, что ей давалось трудом секунду назад. «Не знаю, что на меня нашло. Я никогда этого не делала и решила, что у меня есть шанс потренироваться». Кривит она губы. «Все выпили, и мы больше никогда не увиделись бы. Только он оказался козлом». Я легко могу догадаться, чего козлячего было в том Брэдли. Об этом в моем воспоминании отчетливо говорят ритмично двигающаяся голова Жаклин и рука Дина Брауна, лежащая на затылке моей подруги. Когда он сам, откинувшись на спинку кресла, закатывал глаза от удовольствия. «Ну, конечно же, когда козлу не дают желаемого, он бежит пастись на другой луг». «Ченнинг проходил мимо спальни, где мы были, и, вероятно, услышал мой голос и мои слова. Я говорила Брэдли, что не хочу больше. Дальше, думаю, ты можешь представить, какую сцену застал Чен. Плюс выпитый алкоголь, стычка моего брата с Брэдли на вечеринке». Ченнинг взбесился, и по итогу Брэдли попал в больницу. Его агент и тренер подали иск на моего брата, и Ченнингу запретили покидать Канаду. Американская сторона затребовала отпустить своего игрока, а Канада выдвинула условия, на которые пришлось согласиться. Ченнинга отстранили от большой игры на год. «Признаться, я ставлю отметку в графу плюсов твоему брату». произношу я. «Несомненно, ты поступила неразумно, но на то мы и девочки, чтобы совершать всякие глупости». Улыбаюсь я. «После которых возникают немаленькие проблемы у окружающих. Будь я на его месте, поступила бы так же». «Можно я задам тебе один вопрос?» Внезапно спрашивает Гейл. «Нет». Чеканю резко я. «Поскольку знаю твой вопрос, и мой ответ — нет, мне не нравится твой брат». Гейл улыбается, отчего мне хочется снова встать и уйти, только на этот раз от собственной беспомощности. «Я знаю, как он поступил с тобой, и Чен очень сожалеет об этом». «Я прекрасно знаю, он попросил тебя стать его парламентером. Так что на все твои слова относительно брата — нет, нет, нет и еще раз нет». «На самом деле, Ченнинг этого не просил», — отвечает Гейл, и я не верю ни одному ее слову. «Мы говорили о тебе, и я сказала, что он поступил как последний кретин и теперь обязан добиться тебя любой ценой. Ведь ты потрясающая девушка, а он пока что недостоин тебя». Не знаю почему, но от слов Гейл мне хочется расплакаться. «Вы с ним так близки?» — спрашиваю я. «У нас с Ченнингом один отец, и да, мы с ним близки. Он мой братишка. Наши родители были недолго вместе, и Ченнинг большую часть времени жил у нас, когда мои родители развелись». «А родная мать Ченнинга?» От мысли, что она могла умереть еще в его раннем детстве, у меня сжимается сердце. «Она живет в Нью-Йорке. Наш отец — Айзек Райнер, известный тренер в большом теннисе». «Я совершенно не интересуюсь спортом», — отвечаю я. «Так что это имя мне ни о чем не говорит». «В общем, наш отец уже женат в шестой раз, и мы с его женой почти ровесницы». «Понятно, в кого Ченнинг», — усмехаюсь я. «Мой брат не идеален, как и все мужчины, но он исправляется». Гейл смотрит на меня с каким-то таинственным взглядом, будто я должна прочитать что-то между строк. «Мать Ченнинга была на одной из вечеринок, так они и познакомились с Айзеком. Скорая свадьба, беременность, вечные измены мужа, полная нереализованность себя как личности. И на тот момент у моего отца был роман с моей матерью. И это тот случай, когда жена счастлива, что у ее мужа есть любовница. И когда Кейтлин развелась с Айзеком, то оставила сыну неплохой трастовый фонд на его обучение. Она из богатой семьи и могла себе это позволить». «И они с Ченнингом не общаются сейчас?» «Честно, я даже не знаю». Гейл пожимает плечами. «Мы никогда не говорим об этом, а я ни разу не видела Кейтлин. Его мама настояла, чтобы Ченнинг пошел учиться туда, куда он хотел. Я знаю, что Кейтлин позволила моей маме распоряжаться деньгами в пользу Ченнинга. И так Чен попал в футбол». «А отец хотел сделать из него теннисиста», — догадываюсь я, помню реакцию Ченнинга на упоминание тенниса. «Ага, и поэтому у Ченнинга с отцом очень натянутые отношения. Отец считает его разочарованием года». «Но почему? Ченнинг же добился высот в американском футболе. Он капитан, играл за команду в НФЛ, даже возглавлял список Forbes». «Наш отец — очень сложный человек, и он — эгоистичный заносчивый придурок», — усмехается Гейл. «Так понимаю, с отцом у тебя не самые теплые отношения». «А я думала, это у меня странная семейка. Оказывается, бывает и хуже». «В самую точку, Кэп, но для меня это не проблема. Родители развелись, когда мне было 6 лет, да и Айзек всегда был то на тренировках, то на турнирах. Едва ли мы его с Ченнингом видели. Ох!» — морщится Гейл. «Я, наверное, утомила тебя своей болтовней». «Нет, совсем нет. Я больше люблю слушать, чем рассказывать». Отвечаю я. На самом деле, я не люблю говорить о себе, поскольку мне нечего сказать. Да, в моем свидетельстве о рождении записаны настоящие имена родителей — Рокси Девон и Нэш Олдридж. Только о существовании дочери никто не знает. И я сама не хочу распространяться на эту тему. Пока даже с Гейл. А кроме как рассказать о своих известных родителях, я больше ничего не могу. Поскольку мой послужной список таков. Нацарапала на капоте автомобиля мудака слово «мудак». Избила засранца за приставание, излагала мысли, пользуясь нецензурным лексиконом. Утилизировала машину бывшего бейсбольной битой, сломала нос бывшей подруге, и этот список можно продолжать бесконечно. «Сложности в семье?» «Нет, все вроде хорошо. Родители тоже разведены». «Лгу я. Но мы в очень хороших отношениях». «Ты живешь с матерью или отцом?» Задает мне самый каверзный вопрос Гейл. Я уже миллион раз проходила по этой скользкой дорожке, когда речь заходила о родителях. Я скатывалась до лжи, отчего самой становилось противно от собственной жизни, и я ощущала себя ущербной. Да, мне действительно всегда не хватало нормальных семейных отношений. Но такова плата, когда оба твоих родителя — мировые звезды. Хотя мировым был только отец, а Рокси Деван богата, но редко узнаваема в лицо. Ее знали исполнители, остальным не так и важно, кто же автор песни. Этакий серый кардинал, стоящий за кулисами мировых звезд. Что ни говори, Рокси умела писать цепляющие тексты, становящиеся хитами. И вот сейчас я снова стою на распутье десятка дорог, размышляя, какую правдоподобную ложь сказать Гейл. И кто бы мог подумать, что я буду несказанно рада увидеть Ченнинга и его компанию, пусть и не в полном составе. Я спасена. Частично спасена. «Я их не приглашала», — оправдывается Гейл, когда замечает мой взгляд и поворачивается к выходу. «И не говорила, где я». «Я знаю», — улыбаюсь подруге. «Не переживай». «Привет самым красивым девушкам университета», — произносит Лиам с улыбкой чеширского кота. «И это обычно срабатывает?» Смотрю я на мужчину. «Это ты мне скажи, срабатывает или нет?» Что ни говори, но Лиам обладает потрясающей харизмой, как и Рой. «Ни капли», — отвечаю я и смотрю на Ченнинга, ощущая его магнетический взгляд. «Думаю, этот столик слишком маленький для нас шестерых». В нашу борьбу взглядов с Ченнингом вмешивается Лиам. «С чего ты решил, что нам нужна компания, и мы вас не приглашали?» — произносит Гейл. «У нас чисто женская компания». «Эту женскую компанию нужно немного разбавить красивым мужским составом. Его вам очень не хватает». «Ты и впрямь веришь в свою колоссальную неотразимость?» С улыбкой обращаюсь я к Лиаму. «Конечно», — без сомнений заявляет он. «Мальчики, будьте джентльменами и оставьте дам в гордом одиночестве». «Я ничего не имею против компании», — произношу я прежде, чем парни решат все же уйти. Даже интересно, что из этого выйдет. К тому же в конце недели состоится игра. И либо я проиграю, либо выиграю. У меня имеется план, но я не знаю, сработает он или нет. Лиам ухмыляется и кидает взгляд на Ченнинга. Даже немного завидую их дружбе. Вот уж кто никогда не предаст, подставит свое плечо в трудную минуту и не вонзит нож в спину, стоит отвернуться. Ребята находят столик, способный уместить нас шестерых, и мы с Гейл пересаживаемся. «Думаю, самое время познакомиться», — заговаривает первым Лиам после нашего всеобщего долгого неловкого молчания. «Я Лиам. Ченнинга ты уже знаешь. Это Дюк и Хейс». «Думаю, мое имя вы все уже знаете. Но Харлин. Можно Харли». «У тебя правда двойное имя Харлин Квин?» — спрашивает Дюк. «О, у тебя двойное имя в честь героини из комиксов?» — изумляется Гейл. «Не совсем в честь героини комикса. Мотаю я головой». «И да, у меня двойное имя, но оно пишется иначе». Обращаюсь я к Дюку. «И, увы, все всегда сравнивают меня с комиксом». «На Хэллоуин всегда надеваешь костюм чокнутой злодейки». Дюк открывает бутылку минеральной воды. «Не поверишь, но ни разу не надевала». «Странно. У тебя байка, бейсбольная бита — явный излюбленный атрибут». Усмехается он. «Еще и имя подходящее». «Вот поэтому и никогда не надевала образ Харли Квинн. Поскольку именно этого все от меня и ожидают. Не люблю соответствовать мнению окружающих». «Значит, любишь бросать вызов окружающим?» — спрашивает Лиам. «Что-то вроде того». «Ты реально ехала на мотоцикле от Ванкувера до Лос-Анджелеса?» — спрашивает Хейс. «Саскатуна, 2500 миль». «Офигеть!» — изумляется Гейл. «Поддерживаю», — подтверждает Дюк. «На самом деле для меня это привычное дело. Только с Росберга до Л.А. ехала без остановки и думала, не разогну ноги, когда прибуду домой». «Ты переехала в Лос-Анджелес или родом отсюда?» — продолжает допрос Хейс. «Родилась здесь, но последние 5 лет жила в Канаде». «А почему уехала из Л.А.?» — перенял вето вопроса Лиам. «Последней каплей в моем послужном списке стало слово «мудак», нацарапанное на капоте автомобиля одного мудака. Пришлось переехать в другую страну, где обо мне еще никто не знал». Улыбаюсь я Лиаму. «Ему хотя бы повезло сохранить машину в первозданном виде», — усмехается Ченнинг. «Он решил со мной познакомиться, а когда я его отшила, имел неосторожность назвать меня сукой». Кидаю колкий взгляд в сторону мужчины. «О, как хорошо, что моя машина осталась цела», — смеется Лиам. «Ну, ты не называл меня сукой, так что все еще впереди». Смотрю на мужчину с вызовом во взгляде. «Я очень дорожу своей тачкой», — ухмыляется Лиам. «И у нас главный косячник Ченнинг, так что мне нечего волноваться». «Ну а вы, ребята, чем занимаетесь, кроме как играете в американский футбол?» Опираюсь я локтями о стол и подпираю голову, смотря на мужчин. «И клеитесь к девушкам на байке?» «Еще мы ходим в качалку», — отвечает Ченнинг и ухмыляется, явно намекая мне на мои слова в Канаде об игроках в американский футбол. «Ммм, как удивительно!» — театрально протягиваю я. «Еще мы играем в бильярд», — сообщает Лем с завидной гордостью, будто спасает этим сирот из Африки. «У, как интересно!» — откровенно издеваюсь я. «Наверное, еще пьете пиво и заедаете чипсами, угадала?» «Когда вечеринка?» — подмечает Лем. «Играешь в бильярд?» «Иногда». «И как успехи?» «Говорят, что отлично умею забивать шары». Пожимаю я плечами. «Но это говорят те же, кто познакомился и с моим хуком справа». «Я так и знал, что ты говорила не о бильярде». Смеется Дюк. «Опасна эта девушка, Харлин Квин», — заявляет Хейс. «Да, твой хук справа довольно неплохой», — потирает свой подбородок Лиам. «Не нужно было лезть под горячую руку». «Тебе еще повезло, что ты получил только хук справа», — протягивает Ченнинг. «Ауф, ты даже и по шарам ему заехала», — смеется Лиам. «Не совсем, но была в дюйме от этого», — говорит Ченнинг. «В следующий раз не промахнусь». Игриво приподнимаю брови, смотря на Райнера. «Это даже интригует, учитывая тот раз», — напоминает мне мужчина о событиях в его спальне. Я остаюсь хладнокровной, хотя по спине пробегают мурашки. В прошлый раз, когда я намеревалась раскатать яйца Ченнинга, он страстно целовал меня. «Для этого не обязательно находиться в твоей спальне». «Я снова что-то пропустила», — подает голос Гейл, наблюдающая за нами все это время. «Ты многое пропустила», — почти в голос смеется Лиам. «Как, собственно, и мы все. Чен настолько ужасен во флирте, что от него девушки сбегают, выпрыгивая из окна его спальни». «Ты спрыгнул из террасы?» — изумляется Гейл и смотрит на меня ошарашенными глазами. «В теории, да, но там не совсем так высоко. Покатая крыша, так что считай середины первого этажа». «Да, Адриане повезло, что ты не надрала ей задницу». Все с таким же удивлением говорит Гейл. «Согласен». Лиам делает глоток воды из бутылки. «Было бы странно, если бы перед нашей игрой капитан черлидеров вышла в образе Смурфета». Судя по реакции всех за столом, каждый представил это по-своему. «Ченнинг!» Раздается женский голос над нашим столиком, и мы все смолкаем. Я, как и все, устремляю свой взор на нарушителя нашего общения. Возле столика стоит очередная блондинка в короткой юбке и с сиськами напоказ. Я, не скрывая своей реакции, отвожу взгляд на свой обед. Нетрудно догадаться, что нужно девиться от Ченнинга. С таким же успехом она могла бы раздеться. «Что-то хотела?» — спрашивает Райнер. Я же улавливаю взгляд Лиама в мою сторону. Сама же предпочитаю заняться тем, ради чего и пришла в кафе. Поесть. «Говорят, Адриана тебя бросила», — произносит она сладко-приторным голосом. «И если бы Дюк не подавился отпитым глотком воды, то это сделала бы я». «Ну, допустим», — отвечает Ченнинг. «И?» Он даже не смотрит на девушку, а открывает бутылку с апельсиновым соком. «Значит, сейчас ты свободен». «О, надо же, в ход пошла дедукция». Язвлю я себе под нос и слышу со стороны Лиама смешок. Я тут же кидаю на мужчину колкий взгляд. «Нет, сейчас не свободен», — отвечает Ченнинг. «Ну ты же сейчас один», — парирует блондинка и присаживается рядом на свободную часть скамьи. «Логично», — произношу я в бумажный стаканчик и делаю глоток сока. А Дюк снова давится, но уже от смешка. «В любом случае, сегодня я свободна, и можно встретиться». Встряхивает она своей белокурой шевелюрой и кладет руку на ногу мужчины. «Как я уже сказал», — произносит довольно грубым тоном Ченнинг и берет девушку за руку, перекладывая ту на стол. «Я сейчас занят, как и в ближайшие лет 100». Я смотрю на наручные часы. «Кто сейчас занят, так это я». Принимаюсь я составлять всю еду на поднос. «У меня уже как 5 минут началось занятие». «Разве?» Гейл смотрит на меня в удивлении, а после на свои часы. «У меня да. Мы должны отрепетировать кусок связки». Откровенно лгу я. «Увидимся завтра. И всем пока». Обращаюсь я к Гейл и поднимаюсь из-за стола. Делаю шаг и задеваю бедром край стола с такой силой, что тот резко двигается, и бутылка Ченнинга с апельсиновым соком падает, расплескивая все содержимое по столу, попадая на блондинку. Та от неожиданности вскрикивает. «Ой, прости!» Театрально восклицаю самым фальшивым голосом. «Я такая неуклюжая. У меня такие медвежьи лапы. Вечно спотыкаюсь и падаю на ровном месте». Блондинка что-то лопочет, а я подхожу к мусорному контейнеру, освобождая свой поднос. «Эй, медвежьи лапы!» — окликает меня Лем. «А лапа-то ничего!» — произносит он и незаметно протягивает мне руку, а я даю ему 5. «Она такая сука!» — слышу тоненький голос блондинки, отчаянно пытающийся спасти свой наряд. «Есть немного!» — кашляет в кулак Хейс. «Возможно, мы даже подружимся с этими ребятами».